वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Вайшнавский календарь». Сегодня наша передача посвящена женщине, супруге Господа Чайтаньи. Ее имя – Вишнуприя. Обычно само слово «вайшнав» ассоциируется только с мужчинами. Но чтобы понять, может ли и женщина быть вайшнавом, надо дать определение этих двух понятий. Вайшнав – это преданный верховной личности Господа, которую мы знаем под именем Вишну или Кришна. Сложнее определить слово «женщина», несмотря на то, что оно более привычно, особенно по сравнению со словом «вайшнав». Двойственность мужчина-женщина свойственна телу, тогда как слово «вайшнав» связано с природой души. На самом деле, вайшнав – это не мужчина и не женщина, поэтому выражение «женщина-вайшнав» или «мужчина-вайшнав» совершенно ошибочны. В рамках нашей рубрики мы с полным на то правом можем рассказать вам о Вишнуприи, идеальной жене Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Лакшми Деви, первая жена Господа Шри Чайтаньи, скоропостижно скончалась от укуса змеи. После этого Шачи Деви попросила своего божественного сына жениться во второй раз. Он выполнил ее просьбу, и его женой стала Вишнуприя, дочь Санатаны Мишры, аристократа, известного политического деятеля. Позже, когда Шри Чайтанья пожелал вести жизнь аскета, Вишнуприя приняла на себя те же обязательства и принесла те же жертвы, что и Шачи Деви, мать Господа Шри Чайтаньи. И если отречение Шри Чайтаньи в истории Гаудия Вайшнавизма считается важнейшим событием, то отречение этих двух женщин писание вайшнавов называют безграничным. Позволив Господу вести жизнь аскета, они принесли высшую жертву. Исполняя желание Бога, Вишнуприя стала поклоняться Ему в разлуке. Таким образом, она вступила в высочайшие взаимоотношения с Господом. Вайшнавы всего мира стремятся следовать примеру ее высочайшей преданности. После того, как ее супруг принял саньясу, обет отречения, Вишнуприя взяла на себя заботы о престаревшей Шаче и посвятила всю себя воспеванию имени Бога. Вишнуприя была достаточно молода, однако она больше никогда не встречалась с ним. Принявший саньясу не должен общаться с женщиной. Хотя Господь трансцендентен и выше отношений, которые существуют в материальном мире между мужчиной и женщиной, но Он явился на землю для того, чтобы показать своей жизнью пример безграничного поведения. Даже когда в Шантипуре Господь Чайтанья встретился со своей матерью Шачи, он не виделся с Вишнуприей. И всю оставшуюся жизнь она поклонялась Господу Чайтанье в форме божества. Вскоре слава о Вишнуприи, как о великом вайшнаве-аскете, распространилась повсюду. Рассказывают, что каждый день, повторив 108 раз Харе Кришна Маха мантру, она откладывала в сторону одно зернышко риса. Когда дневная норма повторения была выполнена, она варила и ела только этот рис. О ее аскетизме и безупречном поведении узнали вайшнавы, и с тех пор ее стали прославлять и приводить в пример как образец верной и целомудренной жены. Так она стала лидером среди вайшнавов. Шри Чайтанья Махапрабху — это воплощение Господа Шри Кришны. Он явился 500 лет назад в Индии как чистый преданный Господа, чтобы своим примером показать всем обусловленным душам этого мира образец чистой любви к верховной личности Бога. Вместе с ним пришла его вечная спутница. Вишнуприя показала пример целомудрия, смирения, покорности и преданности. В одном из предыдущих воплощений она являлась как Сита, спутница Господа Рамачандры. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великой женщине-вайшнаве, супруге Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Имя ее Вишнуприя. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.